Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 13 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялся визит делегации Арцахского госуниверситета в Брюссель. Британский онлайн-портал опубликовал статью об НКР. Подготовительные классы школ столицы проводят заключительные утренники. Очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха». Итак, подробности новостного блока. В рамках декларации о сотрудничестве, подписанной в октябре прошлого года между Арцахским государственным университетом и католическим университетом Лювена, 7-10 июня с рабочим визитом в Бельгии находилась делегация АРГУ во главе с ректором Мануш Минасян. Состоялись встречи с ректором католического университета Лювена Винсентом Блонделом, руководством Офиса международного сотрудничества университета, руководителями ряда факультетов, преподавателями и исследователями. В ходе встреч были обозначены дальнейшие направления сотрудничества, обсуждены учебные и исследовательские программы, представляющие взаимный интерес. Состоялись предметные обсуждения с почетным ректором католического университета Лювена, почетным профессором АРГУ Бернером Кули, который является координатором сотрудничества со стороны католического университета Лювена. Визит был осуществлен при содействии Европейской Армянской Федерации за справедливость и демократию. Нагорно-Карабахская республика активно стремится к укреплению своих связей с Европой. Сейчас стране удается вести динамичную европейскую и глобальную внешнюю политику. Об этом пишет британский онлайн-портал Open Democracy. Как отмечается в материале, после распада СССР армянское население Нагорного Карабаха, составлявшее большинство в области, массово проголосовало в пользу независимости. НКР является де-факто независимым государством, но вдоль линии соприкосновения по-прежнему регулярно происходит ожесточенные столкновения. Нагорный Карабах стремится к международному признанию, что важно и в политическом плане. Стремление Нагорного Карабаха вступить в контакт с Европой может быть интерпретировано как способ проявления независимой внешней политики по отношению к Европе, заявила старший преподаватель при университете Мальмё Марта Лиза Магнуссон. Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха» из села Айгистан Аскеранского района НКР, в котором проживает русская по национальности Ирина Михайловна Чернова-Абрамян. Родилась в Ставропольском крае, там и жили до 6 лет. Потом переехали в Краснодарский край, потом в Хадыженск. В общем, отца я немножко помню, он ушел на фронт и погиб. Мама нас перевозила сюда, у меня была одна сестра, и я. Сестра погибла здесь. Вы переехали сюда в связи с какими событиями? Потому что сестра погибла, у нее 3 детей осталось. У меня 1 ребенок, мне начали уговаривать, чтобы я пришла в эту семью. И вот так осталось, уже 38 лет я здесь. Если можно, расскажите, пожалуйста, историю сестры, как она познакомилась с армянином и вышла замуж за него и приехала сюда в Арцах. Так как мы жили в Краснодарском крае, она в газете вычитала объявление, что в Кировбаде набор на ткачих. И они, несколько девочек, приехали в Кировбад, учились на ткачих, а он служил там. Она с ним познакомилась, и, в общем, он ее привез сюда. 3 детей нажили они. Сестру как звали и мужа как звать? Сестру было Лена звать, а мужа Алё, Абрамян Алё. Связи с родными сегодня вы поддерживаете в России? Ну, только с детьми. Внуки есть? Да, внуки есть. Все в России живут. По скайпу, через интернет не общаетесь? Ну, у нас нет, только по телефону. Мама Ирины Михайловны, Александра Алексеевна, в свое время также переехала жить к дочери в Карабах. Сегодня, увы, она покоится в Арцахской земле. Ирина Михайловна, вы приехали сюда, в Балуджу, нынешний Айгистан, и понятно, что сразу же на ваши плечи легли заботы, хлопоты. Вот о них расскажите, пожалуйста, как растили детей, воспитывали? Таня училась в 10 классе, старший мальчик учился в 5 классе, а маленькому перешел в 3 класс. Дети начали расти, учились, потом Таня закончила школу, поехала в Баку, училась в институте. Ашот, старший, закончил музыкальный здесь, в Кафане поступил музыкальный, закончил, а потом в институт поступил, в Таганрогский. Тоже закончил, и вот столько лет, он больше 20 лет, он там живет. Семью завел, дети у него. Младший сын, Артур, он здесь воевал, школу закончил, отслужил, и как раз война здесь началась, карабахская. Он воевал. Детей воспитывали в каком духе, на каком языке с ними общались? Ну, тогда же вообще было здесь русскоязычные школы, и на русском общались. Я здесь в Сумите работала диспетчером, а муж работал в ПАТО, водителем на автобусе, потом на такси. Коллектив хороший у меня был, все относились хорошо ко мне, и сейчас даже, когда с кем встречаюсь, как будто мы родственники. Я так понял, сейчас вы живете с мужем одни и общаетесь на каком языке? На русском общаемся. Ирина Михайловна, как вам Айгистан? Нравится? Соседи у вас какие? И чем вы с мужем занимаетесь? Айгистан нравится. Большая деревня. Занимаемся огородом. Курей держим немножко. И в конце нашей беседы я хочу спросить вас, довольны ли вы вашей судьбой, что она закинула вас сюда, в Карабах, и ваши пожелания карабахцам, своим односельчанам. Не жалею, конечно. Скучаю. Дети все там, поэтому скучаю. Пожелания айгистанцам здоровья, крепкого здоровья, терпения. И всем арцахцам здоровья, здоровья, здоровья. И чтобы было чистое небо. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С необычной концертной программой выступили в Степанакерте артисты драматического театра Гюмри «Ванадзора» и известного танцевального ансамбля «Ванадзора Хоревил». В результате синтеза трех, казалось бы, совершенно разных направлений культуры получилось песенно-танцевальное драматическое представление. Танцевальный ансамбль «Хоревил» поразил всех своим выступлением. Каждый танец отличался особенностью, глубиной традиционных национальных черт, четкостью синхронно выполненных движений, красотой нарядов, выполненных в национально-этнических орнаментах. Актеры театра поднимали наболевшие актуальные вопросы. Героиня Наре с болью рассказывает супругу Торосу, как сосед Андроник продает все свое имущество и с семьей собирается покинуть родину, уехать в другую страну. А другая соседка Нары вспоминает про свою свадьбу и говорит о том, как сегодня все наши традиции забываются, тратят кучу денег на свадьбу, впадают в долги. Звучали на сцене также патриотические песни. Режиссер драматического театра Гюмри Николай Цатурян на наш вопрос ответил. Что побудило вас объединить столь полярные сферы? Попытка не пытка, как говорят в народе. Это попытка нам удалась, как видите. Интересно все время идти, находить новое всегда интересно. На представлении присутствовала министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарине Агабалян, другие должностные лица. Подготовительные классы школ столицы проводят заключительные утренники. Послушайте фрагмент утренника в Степанакерской русской школе номер 3. Выступление группы подготовишек «Солнышко». Слыхали радостную весть? Мне скоро будет ровно 6. А если человеку 6, и у него тетрадки есть, и ранец есть, и форма есть, и счетных палочек не счесть, и он читать старается, то значит он в школу собирается. Я хочу управлять самолетом, быть в самолете первым пилотом, чисто в мирном небе парить, самым отважным и смелым быть, и бабу в космос на тарелке прокатить. Бизнесменом стану я, пусть меня научат. учат. Маме шубку я куплю, папе джип покруче. Бизнесменам хорошо, а моделю лучше. Пусть меня научат, чтоб корону получить, красотой весь мир затмить. Я ж хочу артисткой стать, чтоб на сцене выступать. Что цветы всегда дарили, обо мне лишь говорили, что в кино меня снимали, роли главные давали. Все мечты хорошие, это да, а у меня своя мечта. Хочу быть просто я хорошим человеком, побольше знать, поменьше спать, девчонок в школе защищать, быть вежливым всегда везде. Дети — это самое дорогое, что есть у нас. Это смысл нашей жизни. Своим детишкам я желаю, чтобы они в сентябре все дружно пошли в первый класс, учились только на отлично и никогда не покидали свою родину. Море бурно и очень опасно, и без помощи просто нельзя. Воспитатели самые лучшие и надежные наши друзья. И о погоде. В воскресенье 14 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 14-17 тепла ночью, днем 24-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.